Глава 3. Дни и ночи откровений. Вскочил, как ошпаренный, часа в 3. По прикидкам. Даже отражение в зеркале демонстративно зевало и корчило недовольство. Свет вспыхнул, ударив неприятными ощущениями по глазам, когда стилизованная люстра зажглась множеством свечей. Мельком глянул и увидел в местах огней крохотные лампочки. От обычных они отличаются тем, что нет привычной нити накаливания. Но это явно электричество или его разновидность, типа шаровых молний, но крохотных, застывших в футлярах из стекла. Как хитро устроено, ё-моё. Вот прямо сейчас мне скажут, мол, да это мы запросто приручили молнии всех типов и направили энергию на благо человечества. Скажут, а я сразу поверю. Так, а я чё проснулся-то, а? Да чтоб вам всем пусто стало! Я пылал праведным гневом. Вы чё творите? Пролетариат тишину требует, однако. Шум из-за стены напрягает. Да что там уже? Не то чтобы музон орал или ругань лилась нецензурная. Просто оживление исходит с непонятными восклицаниями, ахами и охами. Встал, спешно осмотрел джинсы, провел ревизию футболки на предмет запахов и поморщился. Не, ну, в самом деле, работа в таверне гроха прибавила, кроме пота, еще и букет из запаха всей стряпни, что готовилось на кухне, и остатки которой я спешно выкидывал в специальную емкость. Ничего не осталось, как залезть в свою сумку и вынуть кимоно с хакамой, поясом и... Ох, как я удачно сюда заглянул. Вынул лунчаки и деревянный меч для тренировок в акидзаши. Короткий и удобный, выделанный из бука. Классный боккен, привезенный мне дядей из самой Японии. Его я отложил в сторону. А вот одежда японского воина, стилизованная и современная, пахнет значительно меньше. А, вспомнил, я ж стирал ее перед последней тренировкой. Другого ничего нет. Я облачился в кимоно, оставив зарубку в памяти о необходимости сменной одежды как для работы, так и выходов в свет, в магазин или на рынок. Опоясался, следуя правилам, поправил все, как для сдачи экзаменов на дан, и смело толкнул дверь. Тьфу, блин, она не открылась. Я запоздало вспомнил местные реалии и в очередной раз провел по двери косяку рукой, активируя механизмы или магию открытия двери. Ну все, кто не спит, я не виноват. В коридоре ночное освещение рассчитано так, чтобы видимости хватило лишь на то, чтобы не свалиться с лестницы и не пройти мимо своего номера. Ага, а вот и соседняя дверь. А что с ней делать? Как открыть? Попробую старые методы. Постучал. Дверь, как ни странно, отворилась, и меня утянула девичья рука. — Проходи, тебя только и ждали для начала. — томно зашептал кто-то, явно не мужского пола, и потянул за рукав кимоно. Нежный, таинственный голос в самое ухо взбудораживал кровь, и я поддался на зов. Но я не рассчитывал на такую прямоли. Договорить я не смог. Хлесь, хлесь, хлесь! Мне так резко прилетело по физии и так больно, что я онемел. Широко раскрыл рот, глаза начали привыкать к освещению и... «Пшел нахрен, урод!» — зло прорычал некогда томный голос девушки, поднявшей руки и принявшей плавно рисовать что-то в воздухе перед собой. «Вообще берегов не рассматриваешь!» — добавил гневный выкрик другой персоны из комнаты. «Забурился! Всем здрасте! Я тут баб буду рассматривать!» Я отступил на шаг, готовясь к худшему. Хлесь! Бум! Стою, ошарашенный в коридоре. Перед захлопнувшейся дверью я офигеваю. Вспомнил образы и обстановку в номере, близкую к интимной или таинственной. Свечи в плоских подсвечниках медленно двигались по окружности над центром зала, где звездочка расположились несколько девчат, не обремененных никаким одеянием. Нарисованный круг каббалистики с руническими символами светился тусклыми всполохами красных и белесых линий. А что вообще это было? Я охреневаю от местных нравов и ночных занятий. Они что там, духов или суженных призывают? Вместо ответа на свою риторику я вспомнил о большом зеркале, где толпились немые отражения парней в компании тех же подруг. Тряхнул головой, отметив, что за дверью затихли. Уходить не спешу, по банальной причине ступора. Пипец подкрался незаметно. Я верно посмотрел что-то лишнее. Проговорил я сам себе. Черт-те что творится в этом мире. Куда меня закинула эта прозрачная мамзель на качельках? Придушить бы ее или заставить составить мне компанию хотя бы на вечер в харчевне. Защита, блин, мать ее, за недозволенное место. Тьфу! Зло сплюнул, приходя в себя постепенно. Я договорил жесткую тираду и развернулся было в направлении своего номера, но не тут-то было. Дверь сзади открылась, я развернулся и оценил Роксану, злющую и уже одетую в халатик. Она представилась мне разъяренной тигрицей со всеми вытекающими последствиями. «Вали, вали!» — меня подбодрил раздраженный голос Роксаны, заставив сделать шаг назад. «Извращенец!» «Ага, а вы, можно подумать, там целомудренно крестиком вышивали!» — буркнул я недовольно, сделав еще шаг. «А какого лешего в юбке ходишь?» — с язвой в голосе прошипели за дверью ее номера. «Дуры необразованные! Это одеяние настоящего воина, а не юбка! Штанины не рассмотрели!» — прорычал, среагировав на оскорбление я. Продемонстрировал отличие. На лесбиянки хреновы. «Что?» — протянула Роксана. «А в лобешник ударом стихии?» Она изготовилась к нападению и воспроизвела перед собой руну, виденную мной ранее, но с несколькими изменениями. Например, в цветовой гамме сейчас преобладает серая тона, а само изображение витает в пелене марева в воздухе и слегка колышется, чутко реагируя на движение воздуха, даже от дыхания. Удар я прозевал и почувствовал жжение с приливом сил, непонятных, но четко ощущаемых внутри грудной клетки, как тепло разливается по телу. Она достигла кончиков пальцев, отозвавшихся множеством колющих иголок, но не болезненно. Вертел я вашу стихию с извращениями. Знаешь, на чем? Или подсказать? Раздраженно кинул я в ответку. Однако я отметил для себя, что перспектива конкретной ссоры меня не устраивает, и так слишком мало знакомых в этом городе. Роксана застыла в изумлении, глядя на меня округлившимися глазами и с отвисшим подбородком так, что притягательные губки раскрылись и открыли вид на беленькие зубки. Она даже не моргает. Шок! Я догадался о сработавшем подарке прозрачной вредины, укокошившей меня в моем мире и перенесшей сюда. Щит сработал в очередной раз и с новыми ощущениями. Подумай об этом на досуге. Она еле выдавила из себя, глянула на свои руки и исчезающую руну в воздухе. Не поня... Короче, я спать. Я жестко и резко перебил ее, предупреждая продолжение словесного поноса. Мне работать завтра, в отличие от некоторых. Машут тут руками, словно джедаи какие-то. Вспомнил я фразу из фильма. С этим финальным предложением я вернулся к себе, напоследок услышав из уст хозяйки соседнего номера что-то не совсем оскорбительное. Скорее, дань последнему слову в перепалке отдала, без особого желания продолжения скандала. Да ну и ладно. Так, а вот заснуть-то теперь как? Я спросил у него собеседника в зеркале. Он скорчил мину и пожал плечами, укладываясь в свою зазеркальную кровать. Я совершенно точно сбрендил, разговариваю со своим отражением, и оно мне еще отвечает жестами до кучи. «Твою ж дробину, мать!» Перед тем, как вторично уснуть, я долго ворочался, вспоминая увиденное в соседнем номере. Что ни говори, а девочки хороши. Фигурки точеные у всех, как инкубаторские, выведенные специально мужиков донимать. И ведь вешалками модельными не назвать, хотя и не блещут пышными формами. Нормальные, пропорциональные такие, особенно хозяйка, блондинистая. Жаль, что птичка пока не моего полета, но все еще впереди. С такими мыслями я и уснул, чтобы проснуться в обед и проваляться еще как минимум час. Тело гудит с непривычки, давая понять, что труд обычного посудомойщика не относится к легким. Но нужно вставать и заняться стиркой одежды, иначе получится как ночью. Горожане заклюют с этой хакамой, так похожей на женскую юбку. Встал нехотя, поздоровался с отражением, бодро делающим зарядку на той стороне, в зазеркалье. Потом не спеша принял ванну, давая телу расслабиться, и, наконец, подумал о стирке джинсов с футболкой. Стирать самому? Ну, не! Спустился к бородатому на ресепшн. «Уважаемый, как насчет постираться?» Понял, что забыл поздороваться, но он не отреагировал на мою невоспитанность. «У меня отличная прачка из потомственных, с семейными рунами, причем эксклюзив», — гордо заявил хозяин, поправляя бороду. «Ее плетение рун по рыночной стоимости от 200 золотых червонцев торг открывают». Я поставил галочку себе по теме «Тут есть фамильные плетения, стоящие дорого». А сказал другое. «Надеюсь, в оплату постоя входит такая мелкая услуга?» «Конечно!» — он утвердил и обратил внимание на кимоно. Ничего не сказал, видать, насмотрелся всяких клиентов. «Давайте!» Я подал вещи и выслушал доклад о времени исполнения поручения. Остался доволен и к назначенному часу забрал вполне сухую одежду. Все, как и говорено, даже окраска футболки стала ярче, как будто была сразу после покупки. Закончил все к двум, может, к половине третьего часа дня. Блин, ну как же без часов трудно. Вспомнил про смартфон, брошенный после трений в карман спортивной сумки, и, вынув, отметил полный разряд батареи. Зарядки нет, как и сети. Наверное, и с электричеством, понятно, далеко не все. Ну и хрен на него. Займусь бездельем и поздним завтраком тем, что вкусно пахнет из свертка. Так и сделал. После чего снова завалился на кровать, составляя планы занятий до вечера. Тук-тук-тук. В дверь постучали, причем очень аккуратно, что трудно не заметить, а еще труднее поверить после ночного происшествия. Крик и все такое прочее в нашей перепалке наверняка слыхали все постояльцы, но не вышли из номеров из-за приличия. А может, тут правила такие? Принцип невмешательства в разборке? «Войдите!» Я начал медленно и с неохотой принимать вертикальное положение. Дверь открылась. А я подумал о замке, что должен был быть заперт, по логике вещей. Не в тему мысль, так как Роксана показалась на пороге номера во всем своем великолепии. Мини-юбке, естественно, и синоватой, слегка заинтересованной физиономией. «Кому молчим?» Я сел на кровати, вперев взгляд туда, куда и положено, на стройные ножки. «Куда ждем?» «Разборы чинить пришла?» Блондинка кашлянула, как будто поперхнулась и замялась, переступая с ноги на ногу. «Как там тебя?» «Феликс?» Я поправился и вскинул бровь. «Трудно запоминающееся имя встретила. Чего стряслось-то?» «Феликс?» Роксана наконец вернула нормальное, игривое, чуть насмешливое выражение. Стойку даже сменила на дерзкую. «Феликс, из не пойми откуда, что ты вчера сделал, какой руной пользовался? Может, заклинание знаешь, недоступное всем?» Она прищурилась и уперла кулак в талию, слегка выставив и согнув ногу в колени, приняв позу, настойчивой жены. «Ха, мадам, а вот я взял вот так и распластался, рассказался и поделился». Мне не удалось удержаться от сарказма, я рассмеялся, но спохватился. «Вам на уроки не пора? Мне вот уже некогда. Пока». Я создал безразличие к теме и слопал буттер из недавно сделанных. Дождался хлопка дверью и услышал фразу. «Сноб! Ничего не сказал! Фрр!» Блондинка фыркнула. «Ага, так он и сказал. Два раза. Колоть нужно по-другому», добавила незнакомка задумчиво. И далее последовал стук каблучков, удаляющихся по коридору девушек, не меньше трех, по прикидкам. Да и черт с ними. Мне же пора заглянуть к антиквару и попытать насчет ментальной защиты или щита, а заодно удостовериться о моем найме. Еще попробую выпросить аванс для покупки нормальной одежды, чтобы не выделяться. Глянул на сумку с вещами. Думаю, стоит сразу взять ее и сюда не возвращаться в случае удачного стечения обстоятельств. Не думаю, что в лавке со старьем нужно оборону держать и бодрствовать постоянно. Взвесив ее притягательность среди воров, я рассчитываю по ночам все-таки спать. На эти клуши симпотные. Хотя худая корова далеко не газель, пусть ломает голову, куда это Феликс пропал. Жаль, что физии не удастся оценить, как и тот, другой метод колки. Может, сексом замучает? Хм, мечтать не вредно. Хотя, кто знает, на что тут люди способны ради магических секретов. Ладно, мне пора. Несмотря на охоту, еще поваляться. С бородатым хозяином, привычно застывшим за стойкой в холле, не стал разговаривать. А на вопрос, приду ли я сегодня, ответил невнятным кивком, изобразив и утверждение, и отрицание. Нет нужды сразу рвать отношения с пройдохой. Ну, как-никак, к знакомым относится. Да и пригодится, может, в будущем. Озадачился поиском информации о стране, твердо решив разобраться в непростой ситуации с этим странным миром. Первая мысль оказалась правильной, и относилась она к обычной прессе. Киоск или палаточку нашел рядом с гостиницей на углу, у самого выхода на основную улицу. Подошел и оценил стоимость новостных носителей, с виду обычных газет, но с изменением в шрифте на старинный манер. Присмотрелся к заголовкам статей и названиям прессы. Ура! Все нутро возликовало. Читаю. «Имперский вестник. Время России». Император России, ударение на «о», провел серию приемов, бла-бла-бла-бла. Императрица Мария вновь поссорилась с двоюродной сестрой Маргаритой из Испании. Да. Ну что ж, основное я просек, а денег пожалел. Всего 10 копеек в наличии. И это при том, что я совсем не разбираюсь в ценах. Отдать половину своего состояния за почитать хронику? Не, не сегодня. И это однозначно. Отошел от скромного прилавка и определился с маршрутом до антиквара. Пройдя по знакомой аллейке с аккуратными лавочками, я решил разнообразить маршрут, а посему не стал сразу выходить на ближайшую улицу, ведущую в центр городка, и продолжил путь по парковой зоне. План города предусматривает целый сектор парковых кварталов между жилыми зонами, начинавшийся с центра своеобразной вершиной треугольника с расширяющегося сторонами к окраинам города. Наконец я приметил животных. Кошки и собаки тут водятся, но ведут себя крайне странно. Держатся обособленно, особенно собаки, которым подходить чревато, и местные уважают их право на независимость и свободу. Не орут, не гонят, а те не рычат и не гавкают. Тут есть все для культурного отдыха. Передвижные закусочные, небольшие кафе, заманивающие праздно шатающихся горожан, посидеть в тени деревьев и побаловать себя напитками или полноценными порциями ароматной еды. Фонтаны с неизменными барельефами и статуями добавили уюта в общую картину парковой зоны. Я сильно озадачился, когда кто-то призвал на помощь. Не могу поверить тому, что услышал из уст пацаненка. Он попросил не кого-нибудь, а городового. Да, именно так прозвучало обращение к стражу порядка, одетого так, как я помнил, из фильмов про дореволюционную Россию. Темное галифе с лампасами, белая гимнастерка или рубаха, очень на нее похожая, широкий ремень из кожи с портупеей и подвешенной шашкой или саблей. Этот усатый человек озадачился проблемой снятия кошечки с дерева. Я удивился и мысленно положил еще одну гирьку на весы в пользу России, как страны в мире, куда я провалился из-за экспериментов прозрачной фурии с лавками и качелями. Мама моя дорогая, какого лешего? Это что за развитие такое странное в этом параллельном или перпендикулярном мире? Не знаю, как миры такие правильно называются, да и неважно это, в принципе. Пацаненка сопровождает дама, одетая в пышное светлое платье с подъюбниками и корсетом, подчеркивающим талию. Я поначалу принял его за свадебное. Голову женщины украшает элегантная шляпка, в руках она держит крохотную сумочку, украшенную сверкающими камнями, и ажурный зонтик от солнца. Но есть в композиции что-то еще, отличающая эпоху от той, что я знаю по историческим картинам и фильмам своего мира. Нечто неуловимое и немного современное в стиле просматривается. Не пойму, что конкретно. «Да-с, ну что вы так распереживались?» Городовой очередной раз прошел под мощной ветвью дуба и посмотрел вверх. «Надоест и слезет. Домой-то точно воротится к ночи». «Милостивый государь!» Женщина всплеснула руками и уронила зонтик. «Ей же страшно!» «Да-с!» Усатый снова глянул на ветви. «Вполне вероятно, что доля истины присутствует в ваших словах. Сколько лет?» «Вы, сударь, хам!» И женщина попыталась шарахнуть городового по морде, но он перехватил руку. «Такое спрашивать у незнакомой девушки хам и невежа!» Добавила она, выразительно гневаясь и разочаровываясь в страже одновременно. Он отпустил вовремя пойманную руку дамы. «Я имел в виду питомца на дереве. Да-с!» «А мне почем знать?» Женщина начала закипать. «Я что, всех их на учет ставлю? Да и какое отношение имеет это к данному положению?» Я не вытерпел и подошел, твердо намереваясь влезть на дерево и скинуть кошака. Иначе риск лопнуть от смеха станет реальным продолжением наблюдения за брифингом. Простите, что вмешиваюсь, но слова застыли на устах, как только я приблизился и хорошенько рассмотрел довольно молодую девушку. «Посторожите сумку, пожалуйста». Я бросил ношу ей под ноги. Кора старого дерева столь сильно испещрена, что влезть на сук труда не составило. Сунул фыркнувшего кошака за пазуху ветровки, вжикнул застегивающимся замком и слез. Потратил меньше минуты на все про все. Подойдя с почтением к даме, я выпустил животинку, и питомец бросился в дебри парка на прощание, помахав пушистым хвостом. Вот и все. Я потер ладонями, сбивая пыль и труху. «До свидания, милая леди, и вам!» Молодой человек обратился как можно почтительнее к девушке и пацаненку. Отметил ухоженность рук дамы, дороговизну материала и сверкающие камешки на сумочке. «Это точно аристократка какая-то, как пить дать!» Решил не наглеть и быстро слинять. Еще и полицейский, или как его тут называют, прищурился, подозрительно осматривая мое одеяние, особенно джинсы, заранее рваные и потертые по современной моде моего мира. «Не спешите», — девушка остановила меня, — «я обязана вас отблагодарить, и не пытайтесь спорить, рассержусь». Она так мило сжала губки и нахмурилась, изображая недовольство, что у меня улыбка сама собой расползлась по физиономии. Я спешу, даже опаздываю уже. Я нашелся с отмазкой, а то еще и мне прилетит оплеуха. Посмотрел на краснеющего стража порядка. А это не входит в мои планы, тем более мы не знакомы. Я приложил все возможные усилия для проявления такта и культуры в общении. А кто его знает? Вдруг она дочка или жена местного авторитета, архимага или супер-пупер рунного воина? Жаль, если так. Нет ничего срочного, что может помешать знакомству. Девушка проявила настойчивость, поставив ногу на мою сумку, чем озадачила. Странный характер у аристократа. Или она совсем избалована и без тормозов? Анна Никитична Демидова добавила строго и протянула руку. А для чего, спрашивается? Что тут положено по местному этикету? Не целовать же? И никто не подскажет, включая скромно отвернувшегося городового. А, будь что будет. И пусть меня не сильно больно жарят молниями и ударами стихийных рун. Кстати, она явно магичка, а раз так, то почему не сдунула кошака ветром каким-нибудь? Хотя, наверное, пользоваться магическими примочками в городе просто так нельзя. Я пожал ее руку, стараясь почти не касаться изящных пальчиков, а в мыслях отчетливо застряла фамилия Анны Демидова. Демидовы в истории моего государства — это магнаты, вроде круче олигархов. Эх, а почему нет? Незаметно еще разок на нее глянул. И поведение властное прибавилось, и осанка, и манера держаться. Но все вожделение и смелые фантазии в моей головушке перечеркнуло безапелляционное применение рукоприкладства в решении спорных вопросов. Да о чем я вообще думаю? Быстренько выгнал дурные мысли. Очень приятно, Анна. Я еще и поклонился. Но мне и вправду пора. А зовут меня Феликс. Представился и отпустил ее руку. Отметил удовлетворение своими действиями. Анна Никитична убрала ногу с сумки, чем откровенно порадовала. Могла бы и ареста попросить у городового. Вон стоит, и каждый вздох и взгляд ее ловит, доказывая лишний раз то, что передо мной стоит и общается реально крутая особа. «Мы с братом вам благодарны», — Анна очаровательно улыбнулась. «Минутку». С этими словами девушка открыла сумочку, оказавшуюся и кошельком, достала оттуда крупную монету и вложила в мою ладонь. «Да не стоит, не нужно, — говорю, — это пустяк». Я предпринял попытки протеста. «Берите!» — она чуть заметно топнула ножкой, готовясь сорваться в раздражении от отказа. Пришлось смириться с пожеланием знатной персоны. Приятно было познакомиться, просто Феликс. Если вы абитуриент Академии боевых рун, то жаль, что я вас там не видела, хотя... Она задумалась и поправила шляпку. Вы верно из новеньких, выдвинула предположение. В таком случае, если это именно так, то желаю удачи в поступлении и почаще бывайте в парке. Развернулась и взяла мелкого за руку, и они отправились в противоположном моему направлении. Все-таки она не замужем, и это не ее ребенок, а брат. Почему я обрадовался этому факту, ума не приложу. Невольно проводил ее взглядом до ближайшего поворота аллеи, и лишь тогда взглянул на подарок. Прочитал слово «рубль», разглядел знакомую единичку и спешно перевернул монету, желая посмотреть герб. Российская империя. В душе что-то ёкнуло. Я отметил, что обрадовался орлу двуглавому и какому-то слогану, написанному слишком мелко и до кучи потертому. Воодушевившись таким поворотом судьбы, я словно на крыльях домчался до антикварной лавки. Дорогой отметил появление стаи собак, об отсутствии которых задумывался ранее. Мне показалось странным их поведение. Ну и еще бы. Эти бродяги не выклянчивали куски, а спокойно и с достоинством принимали пищу, не как подачку, а как некое подношение или дань за какие-то деяния. Вожак стаи подходил к очередной лавке или пекаренке, спокойно ожидая, когда к нему выйдет хозяин и подаст вкуснятину, зачастую с пылу, с жару и обязательно свежую, не отбросы или объедки какие-то там. Главарь уходил, не прикасаясь к еде. Сначала ели его сородичи, самые мелкие или голодные. Я проследил за одной такой организованной группой собак до того момента, пока все члены стаи не насытились и не поел сам вожак. Затем они ушли по направлению из города. Ну и что мне думать по этому поводу? Да ничего пока не буду. Я вошел в антикварную лавку, и снова колокольчик прозвенел мелодию, как и в первый раз, и как и в первый раз мелодию сопровождал дождик из разноцветных искр. Я сбросил сумку с вещами на пол, небрежно оттолкнув ее к прилавку подальше от входа. Хозяин предстал передо мной, одетым в строгий фраг, шитый спереди золотом. Строгое лицо украшает шрамы, именно украшают, а не портят впечатление. А некоторые смахивают на старые ожоги, зарубцевавшиеся очень давно и почти незаметные. «Я вас ждал, юноша!» Он первым поприветствовал меня и поставил на полку статуэтку, которую до этого протирал. «Да на вас лица нет! Что-то стряслось?» Он улыбнулся. Цепкий взгляд словно попытался проникнуть в мою душу, но наткнулся на невиданное по силе препятствие. И я смог прочесть его мысли обо мне. Ни черта себе! Вот как я так сделал? Радовался недолго, так как и мои ментальные нити наткнулись на препятствие. Хозяин вздрогнул, по лицу пробежала мимолетная тень удивления, но без злобы. «Мое имя Артур», — он представился, выдержав ритуальную паузу со взаимным разглядыванием. «Не помню, представлялся ли я вам...» Я прошел и предложил ему руку, протянув через витрину. Антикварщик вскинул бровь в удивлении и пожал ее, довольно крепко, но контролируя силу. Я четко почувствовал, что будь у него крохотное желание. И он запросто раздробит мне все кости кисти. Я замешкался, оценивая рукопожатие. «Ферикс», — я запоздало назвался, глядя в его серые, словно бездонные глаза. «Я твое имя знаю, так уж вышло». Он ухмыльнулся, беря очередную безделушку с полки за спиной, причем не оборачиваясь. «А фамильный род есть у Феликса?» «Рюриков. Такая моя фамилия». Я ответил, первый раз представившись почти полными инициалами. Неожиданно Артур отшатнулся с удивлением, сродни испугу, моментально взял себя в руки и вернул прежнее приветливое и одновременно строгое выражение. «Рюрикович!» — переспросил и поставил назад статуэтку какого-то солдата. «Рюриков!» — я произнес по слогам, отмечая, как Артур облокачивается на прилавок и приближается к моему лицу, слегка наклоняясь вперед. «А что вас так смутило в моей фамилии?» «Рюриковичи!» — он повторил задумчиво. «Я знал, что ты не местный, но не настолько. Во всей Евразии знают легенду, включая темных и порождение их мерзких сущностей. А ты, выходит, не слышал». Он утвердил факт моего незнания, а не спросил. «Интересно получается. Ну ладно, пойдем, я напою тебя чаем». Он повернулся и направился по проходу к двери в коридорчик. Приглашение я принял молча и проследовал за ним, по пути отметив еще несколько закрытых дверей. Магазинчик не такой маленький, как я думал. Занимает часть первого этажа, имеет выход на задний двор и спуск в подвал. Все это я приметил, пока шел за провожатым по коридору. Мы расположились на креслах, в небольшой комнате с кучей книг на полках, круглый столик оказался уже накрытым на две персоны. Чайник с заваркой увидел сверху аккуратного самовара, горячего, пышущего жаром и пахнущего дымом. Ого, раритетная вещица и рабочая вдобавок. Я не удержался от восхищения. Вообще-то, он улыбнулся, не такая уж и раритетная. Ну да ладно. Он ушел от темы и разлил ароматные сварки по чашкам. Я наполнил свою, повернув витиеватый кованый краник и намочил уголок сахарного куска, вспомнив, как делала прабабушка в далеком детстве. «Не нужно так напрягаться», — Артур заметил наигранность в моих действиях. «Пей, как привык. Лучше расскажи мне, что так взбудоражило тебя по пути». Он правильно все понял и решил не ставить акцент на моем профанстве в местных этикетах. Девушку встретил, не стал делать тайну и бросил в чашку размолкающий кусочек сахара. «Красивая и, вероятно, аристократка или просто богатая». Я размешал сахар и принялся за варенье, намазывая его на свежую сдобу. Хозяин посмотрел на меня, не скрывая любопытства. Она представилась, как Анна Никитична Демидова, и рубль дала. Я продолжил и пригубил напитка, оценив вкус разнотравья. «Повезло тебе, да и губа не дура, хотя...» Он хитро прищурился. «Тебе интересно, кто она?» «Ну еще бы! Я только и ждал этого вопроса. Просветите, не делайте интригу. Знаю, что богато и более ничего». «Не лукавь!» Он вновь улыбнулся и откинулся в кресле, держа блюдечко с чашкой в руках. «Тебя ведь натолкнула фамилия на определенные мысли. Наверняка. Так вот, слушай». Он прикрыл глаза на секунду и приступил к повествованию. Акинфий Никитич Демидов, ее предок, точнее, предок и родоначальник всего их клана. Да, если не знал, клана Ллойд. Откусил кусочек размоченного сахара, показав великолепно сохранившиеся зубы. У них большие фамильные ветви боевых рунных магов. И даже архимаги имеются, наряду с магистрами, в большем по сравнению с другими кланами количестве. Ну, я так и понял, что тут дело не такое простое, судя по ее манерам в общении с городовым. Я подтвердил и свои мысли по этому поводу, вспоминая, где я уже слышал название клана. «Так вот», — Артур продолжил, — «сын Никиты Демидовича, великого освободителя Первой войны за Хребетие, Акинфий Никитич, в далекие годы управлял невьянскими общинами и кланами рунных воинов. Для нормального и адекватного обеспечения сводной армии, противостоящей темным выродкам, он восстановил судоходный путь по часовой, открытый и потом забытый. Провел несколько дорог, организовал патрульную службу рунных магов и основал несколько бастионов для будущих воинов по глухим местам, вплоть до Колывани. Он сделал паузу, оценивая мою реакцию, пытаясь нащупать ментальный проход в мои мысли. Мне это пока ни о чем не говорит. Но очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Я решил не давать ему возможности подбора отмычки к моим мозгам. Он построил более 9 оплотов для защитников империи и открыл знаменитые алтайские копии. Вожделение выродков из захребетных лесных пустошей. Богатую добычу направил в ведение казны империи. Принимал меры для разработок, обеспечивал пограничный контроль и постоянно пребывал в войнах с темными сущностями. Распространял вместе с отцом добычу и обработку малахита и магнита, часто используемых в изготовлении амулетов истинных рунных воинов, присягнувших Отечеству и Великой Империи. Соливаренный отбил и продвинулся немного на восток. Ого! Крутой дядя, нечего сказать. На меня произвело впечатление услышанное. Впоследствии Демидов вместе с кровными братьями и соклановцами, боевыми магами рун, принявшими клятву крови, и всем нисходящим потомством, возведен в потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду с привилегией против других благородных ни в какие службы не выбирать и не употреблять. По его завещанию, значительная доля его наследства предназначалась его сыну от второго брака Никите. Остальное поровну разделили с приверженцами рожденного клана воинов-рунных магов. Так выходит, что Анна... Я офигел от стольких регалий и статуса девушки. Провел аналогию из истории России своего мира и вспомнил, что Демидовы и там прославились деяниями во благо империи. Жаль, что историю слабо знаю. Но и этого факта хватило, чтобы сделать выводы о сходстве двух миров. Именно. Она из наследниц великого рода. И красавица, за которой гоняются все родовитые парни. Он выпрямился и снова наполнил чашку. Можно сказать, что княжна. Ты ведь это хотел услышать? Да, но... Я почесал затылок, раздумывая. И что мне теперь делать? Действительно. Мне повезло оказаться в затруднительном положении, предугадывая кары родни за общение с такой девочкой, такого безродного пацанчика, каким являюсь я. — А ничего не делай! — он пожал плечами, поставил чашку и снова откинулся на спинку кресла. — Пусть все идет своим чередом, Феликс Рюриков. Неожиданно часы в торговом зале ожили, и мы услышали, как кузнецы простучали по наковальне 19:00. Я встрепенулся, дернулся в кресле, чуть не разлив чай и не опрокинув самовар. Не хватало еще опоздать на работу в таверну Гроха. — Куда ты торопишься? — поинтересовался с Ленцой в интонации Артур, давно перешедший со мной на «ты» в общении. Мне пока этот переход не дался, но мысленно и я согласился на смену в обращении друг к другу. Я еще на подработку устроился. Ну, сами понимаете, что жить на что-то надо, — пояснил, вставая. — Спасибо за беседу и чай. А насчет работы в таверне вы ничего не имеете против? — Да, пожалуйста, — хозяин кивнул. — Деньги важны для молодых людей, как средство не только одной цели существования, а как кое-что еще, — добавил загадочно. Артур встал и проводил меня к выходу, не задавая лишних вопросов. «Тут еще один вопрос. Раз уж я принят, то нельзя ли оставить вещи у вас?» Я поднял и продемонстрировал сумку. «Я уберу ее в ту комнату, где мы чаевничали». Он принял у меня ношу и взвесил в руке. «Немного пожитков, как посмотрю». «Да мне и этого много». Я отвертелся от прямого ответа. «Да, кстати...» Меня остановил голос хозяина уже у дверей. «Вот, возьми ключ. Так как меня не будет к твоему возвращению, я приготовлю тебе для службы зонт, плащ, дождевик и тулуп. Оценишь мою заботу ночью». Убил таки интригой. Я вернулся, принял ключ от лавки и быстренько вышел, успев лишь отметить подглядывающих кузнецов из приоткрытой дверки на часах. «Это уже клиника. Они там что, реал живые?» Раздумывать над услышанной историей и увиденным временем не казалось, ведь мне пришлось бегом бежать до самой харчевни, где на пороге я встретил хозяина с неизменным полотенцем на плече. Грох одобрительно хмыкнул и пропустил меня внутрь, к рабочему месту в посудомоечной. Добрая кухарка как раз создала руны контроля над кухонным залом, приводя в действие все или почти все. Плетения сложные, из нескольких рун, на которые я посмотрел иначе, чем обычно. Это наверняка относится к семейной, редкой и уникальной магии. Сложилась полная уверенность в том, что я немыслимым образом смогу что-нибудь скопировать, не изучая при этом, сразу и сходу, не вдаваясь особо в подробности назначения. Перспективу оценил, как и то, что впоследствии можно разобрать рунный смысл, определить стихию, к которой она принадлежит, и вообще позаниматься над практикой. Это наверняка секретный ништяк от прозрачной девицы с вечными лавками и скамейками. Попробовать повторить? А, терять-то нечего».